Но если бы Шаур был нацелен на кого-то из людей, Сваро, конечно, не допустил бы члена вредительства и потерь в рядах будущих помощников. А так, почему бы не обставить свое появление максимально эффектно? Эффект вышел, что надо. Серебряная звездочка блестящей молнией пронеслась через комнату и звонко влепилась в стену. А поскольку ошалевший монах палец со спуска не снимал, то звездочки вылетали одна за другой, рисуя на стене замысловатый серебряный узор. Видимо, у монаха случился форменный столбняк. Впрочем, челюсти отвалились и у всех остальных горе-воров. И тут уж до кучи Сварог снял заклинание отвода глаз. И перед братцами-разбойниками из ничего, из воздуха соткался вдруг отсутствующий постоялец. Монах выронил шаур, бухнулся на колени, полез под рясу трясущимися руками, выудил из-под нее какой-то амулет на веревке, вытянул его вперед и горячно затараторил: «Чур, чур тебя, изыди, пропади, пропади, изыди, чур, чур!» Босой медведь рухнул на стул, обхватил голову руками, наклонился, словно надеясь на то, что, когда он голову поднимет, наваждение исчезнет. К его и без того непростому похмельному состоянию добавились вдруг редкие переживания. Можно и пожалеть беднягу. Крепче и расторопнее других оказалась Щепка. Она, не тратя времени на эмоции, кинулась на выход. Но добраться до двери Сварог ей не дал. Подсек под лодыжку, завалил на пол и, пресекая возможное сопротивление, слегка надавил на одну из болевых точек. После чего, шипящую от нешуточной боли Щепку, мастер Сварог толчком отправил к кровати. «Пожалуй, с эффектным появлением слегка перестарались, граф», — подумал Сварог. «А ведь представление только начинается». Первым делом Сварог отобрал шаур, аккуратненько положил на стол. Потом заклинанием сотворил кувшин вина и буквально сунул его в руки предводителю шайки. Тот попытался было отбросить от себя колдовское зелье, но Сварог не дал, придержал кувшинчик. Далее притягательная сила винного запаха сделала все сама, утопила в аромате все страхи и сомнения босого медведя. Предводитель сперва шумно внюхнул в себя благоухание из сосуда. Сварог угощал его по высшему разряду вином, достойным королевских погребов, потом капнул венца на язык, а уж потом плотно присосался к кувшину и не отрывался, пока не осушил его до дна. А на лице босого медведя утренним солнцем всходило блаженство. С любопытством наблюдавший за ним Сварог прекрасно понимал воистину волшебные перемены в состоянии главаря. Если до этого во рту было сухо, как июльским полднем на кряже, то сейчас стало свежо и благодатно, как в лесу после грозы. Если до того громкие возгласы сотоварищей и прочие звуки этого мира ввинчивали ему в голову раскаленные пыточные щипцы, то сейчас голову ласкала изнутри теплая волна. Так одного, считай, привели в чувство. Щепка и без того рассудка и чувств не теряла, хотя буравит взглядами из-под насупленных жиденьких бровей, но будьте уверены, все понимает, все соображает, в частности соображает, за кем теперь сила, и глупости делать не станет. Остается монах. К бывшему служителю культа, все еще ползающему на коленях и заклинающему колдовского постояльца пропасть, исчезнуть, сгинуть навсегда, Сварог применил женский способ, влепил хорошую пощечину. И вот чудо из чудес! Помогло. Монах заскулил, прижимая руку к запылавшей щеке, прошипел какое-то ругательство, но угомонился. Перебрался к окну, сел на пол и затих. Ну что ж, теперь можно переходить к делу. «Значит так, герои темных подворотен!» Шумно выдохнув, начал Сварог с расстановкой. «В вашей жизни наступает пора перемен. Вляпались вы сегодня по самое неболуй. Я говорю вовсе не о том, что вы пытались ограбить честного человека, наивного провинциала, верноподданного налогоплательщика. Об этом я даже согласен забыть, закрыть на это глаза, заткнуть на это уши. Все для вас гораздо сложнее, мрачнее, страшнее и неотвратимее. Начнем вот с чего». Сварог театральным жестом взял двумя пальцами шаур, несколько рисуясь сотворил шуршащий пакет —